Нет, это разные вещи. Задание – это глобальная цель, которая стоит над целями поменьше. Однажды ты обретешь свое задание, а сейчас... Ксенос поднялся из-за стола, постучав по металлической поверхности острыми пальцами. Мне нужно обсудить с тобой нечто важное. 12%, если быть точнее. Отец, я внимательно слушаю, крайне серьезно, явно не на свой возраст, отозвался мальчик, подавшись вперед от вспыхнувшей надежды. Ядро. Мы можем провести один эксперимент, вживив в тебя ядро монстра, но ты можешь погибнуть. Мне потребуется твоя помощь для проведения опытов, но знай, что они крайне опасны. Я верю в успех лишь из-за двух причин. Твоего умения мученика и самого окна статуса, которое может помочь в этом деле. Но в то же время я опасаюсь сокрытых в твоих проклятиях дополнительных пунктов, которые могут навредить твоим системам. Фатально и непоправимо навредить. Твой ответ, ХМ, задумчиво отозвался парень, вновь прикрывая глаза и внимательно обдумывая все сказанное. Конечно, он хотел тут же согласиться на любые эксперименты, но раз его отец только сейчас предложил подобное, то он точно чего-то опасался. Разумнее было бы подождать, обойдя таким образом возможные риски, ведь осталось меньше 7 месяцев до исчезновения проклятия. Но что если оно не исчезнет, или превратится во что-то другое и попытается убить своего носителя, активизировав защитные системы? Мне нужно время подумать, отец. Мальчик медленно раскрыл глаза, поднимаясь из-за стола. Я буду у себя, хорошо, ступай, ответил Галимый, наблюдая за медленно удаляющимся мальчиком, добавил. Ты правильно поступил, решив все обдумать. Это была проверка, которую ты успешно прошел, Люд. Если бы ты сразу же согласился на эксперимент, то уже бы я не согласился на него, ведь твои действия вновь были бы движимы эмоциями, а не разумом. Ты успешно завершил сегодняшний урок. Понял, кратко ответил мальчик, продолжив идти в свои апартаменты. Хоть он и был счастлив, что оправдал ожидания своего отца, но сейчас было не до этого. Люд был обязан все обдумать, построив несколько сотен логических цепочек, ведь ожидания отца нужно оправдывать до конца. Примечание к части. Не вычитывал. Глава 5. Если есть глупые идеи, тупая железяка, то это точно одна из них. Прорычала Мантикора, оглядывая операционный стол, на котором сидел сероволосый мальчик. Вы оба обезумели на почве своей логики. Или что? Люди не могут жить с ядром монстра, имплантированным в... просто имплантированным. Почему? Поинтересовался мальчик, медленно снимая белый халат, сопровождая эти действия шумом паровых механизмов. Его грудь была полностью усеяна сотнями небольших белых шрамов, говоривших о заживших ранах, ожогах и прочих травмах. Со временем и они сойдут, но картина привлекала взгляд. Казалось, что шрамы выстраиваются в какую-то картинку, напоминающую большой прямоугольный щит. Мы с отцом выработали теорию, назовем ее... Продолжил Люд, задумчиво отсоединив свою правую руку. Он положил ее на стол рядом с операционным столом и перевел взгляд на отца. Теория гибридов. Суть в том, что моя плоть не отвергает ядро монстра, но, не каждого монстра. Мы провели 23 эксперимента, продолжил Галим, подхватывая в руку длинный скальпель. Путем логических выводов было принято решение использовать ядра человекоподобных монстров, вивернолюдов, змееликов, кабаньеголовых и прочих, то есть максимально приближенных к человеку. Далее, мы выбрали ядро с наибольшим хранилищем магической энергии, но, к сожалению, магическая энергия отравляла плоть моего сына. Пришлось выбрать кристалл попроще. Взгляд Мантикоры упал на ромбовидный кристалл желтого цвета, лежащий в специальной колбочке. Внутри камня мелькали белые искры, заставляя и без того напряженный взгляд монстра наполниться еще большим неодобрением к предстоящей операции. Ксенос искренне волновался за мальчика, он не мог понять, зачем вообще спешите куда-либо бежать в погоне за силой и временем. Зачем отрицать свою человечность ради возможной выгоды? Это было выше старого монстра, как и странная логика его товарищей. Но монстр не высказывал своих мыслей, вместо этого просто осуждающе взмахивая толстым хвостом и время от времени покачивая головой, выражая свое негодование от всего происходящего. Ирония в том, что этот кристалл принадлежит волку-громолюду, добавил мальчик, решив не сдерживать эмоции и тихо засмеяться. Это улучшенная версия тех волков, что чуть не съели меня. Правда, смешно, я не вижу ничего смешного, пробурчала Мантикора, выдыхая облачко пара. Монстр помялся на месте, после чего обошел операционный стол по широкой дуге и прилег по правую сторону от Люта. «Даже больше, ваши идеи начинают меня пугать. А что дальше? Вдруг операция пойдет не по плану?» «Вероятность успеха 72%, — отозвался Галим, медленно смазывая свои руки специальными магическими травами, растущими в лабиринте. Поблескивающие белым светом травки имели сильнейший эффект антисептика. Аргумент. Плоть Люта не отвергает ядро, но чужеродная магия негативно влияет на всеобщую стабильность систем тела. Нам нужно просто показать телу, что камень – не чужеродный элемент. И каким же образом? Мы подсоединим ядро к сердцу и кровеносной системе, спокойно ответил механизм, указывая пальцем то на камень, то на улыбнувшегося мальчика. Пустим магию по кровотоку. Этого будет достаточно, чтобы окно статуса восприняло аномалию и ассимилировало ее, позволяя изменить тело. Мои алгоритмы пришли к выводу, что изменения будут минимальны. На внешнем уровне это, по моим подсчетам, практически не отразится. Возможно, незначительная перестройка мышц и тканей, но ничего серьезного или непоправимого. Вторая пара рук, к сожалению, не вырастет. К сожалению, понятливо покивала Мантикора, практически ничего не поняв из речи своего механического товарища. Конечно, вторая пара рук человеку бы не помешала. Хотя какой человек, ты наконец доломал свое ядро и решил сделать из Люта ксеноса. Он не будет ксеносом, отрицательно покачал головой Галим, на мгновение окрасив свою маску в алые цвета. Механизм просто не понял, что его товарищ говорил с нескрываемым сарказмом и язвительностью. Но и человеком Лют уже точно не будет. Стоит заметить, что он и не был человеком, так как у людей нет божественной ауры, перебила его Мантикора, испуская еще один унылый вздох. Я понимаю, но, не знаю, это неправильно. Мои инстинкты говорят, что вы поступаете неправильно, замахиваясь на уровень создания новых рас или видов, скрещивать два разных существа, причем одно из которых – порождение лабиринта, а второе, ну, связанное с богами, ведь так, это может плохо закончиться. Дядя, все будет хорошо, не волнуйся, мальчик провел деревянной рукой по груди, оставляя на ней горизонтальную кровавую полосу. Боли нет, это иллюзия, навязанная страхом. Страха нет, это иллюзия разума, вытекающая из ожидания боли и смерти. Зачитав мантру, которую Люд сам придумал, он перечеркнул рану вертикальной полосой, придавая ей вид окровавленного креста. «Я готов, отец, вверяю тебе свою жизнь. Не волнуйся, твоя аугментация пройдет успешно», — искривленным голосом произнес бронзовый голем. На его синей маске всплыла алая улыбка. «Ты станешь лучше, чем был, ведь я твой отец, твой творец. Начнем, а обезболивающее?» — спросила Мантикора, наблюдая за тем, как Галим подносит к груди прикрывшего глаза мальчика скальпель. «Они не потребуются», — отозвался Галим, начиная делать довольно глубокий разрез на груди, но на лице Люта не дрогнул даже мускул. «Могут вызвать негативные последствия, вступив в резонанс с магической энергией ядра. Сын, ты как? Мой разум холоден», — тихо отозвался мальчик. «Молодец, я горжусь твоими успехами, безумцы», — буркнул серогривый ксенос, пожевав нижнюю губу. Монстра удивляло то, насколько схожими стали голем и человеческий ребенок. Бронзовый механизм стал более человечным, даже если он просто притворялся, а ребенок, словно в насмешку, стал напоминать голема. Игнорирует боль, задавливая ее волей, соглашается на столь ужасающие операции. Но сейчас монстру оставалось лишь наблюдать и, в случае нужды, помогать. Ведь это был их выбор. Через 6 часов самая трудная операция за время существования голема завершилась. Все это время Люд находился в сознании, иногда он морщился из-за того, что в его теле буквально копались острые пальцы отца, говоря о чудовищном уровне боли, что испытывал мальчик, но он не обронил ни слова, даже не вскрикнул, продолжая великими усилиями воли задавливать несуществующие страх и боль. Главное — верить, что их не существует, и это, как было видно, давало свои плоды. Что ж, у великой веры было одно как положительное, так и негативное свойство — она ослепляла. Но вот окровавленный голем сделал последние штрихи над телом Люта, словно завершающие мазки на картине, заставляя помещенный в центр груди камень засиять мягким желтым светом. Исцеляя его, аугментация успешно завершена. «Отдаю свою жизнь в обмен на боль этого тела». «Обмен жизни», — пророкотал монстр, начиная морщиться от ударившей в голову боли. Под операционным столом вспыхнула зеленая пентаграмма от живота мальчика, куда был вонзен острый хвост Мантикоры, во все стороны ударила волна салатового света с примесями желтых всполохов, после чего глаза ребенка вспыхнули двумя золотыми протуберанцами. Мальчик еле слышно зарычал, нахмурив тонкие брови. Из уголка его губы скатилась алая капля крови, говоря о прокушенном языке, а от его спины отделились сияющие надписи с иероглифами, быстро сменяющиеся набором символов. Продолжая исцелять его, приказал Галим, наблюдая за светопреставлением. «Люд, терпи, мне не больно», — рыкнул мальчик, волей заставляя свои губы улыбаться. «Боль — это иллюзия. Еще один час, и все было завершено». Сероволосый мальчик тяжело дышал, по его лбу скатывались капли пота, окропляя слезящиеся глаза, но он широко улыбался, оглядывая золотыми глазами впервые за долгие годы изменившееся окно статуса. «Ведь все получилось. Имя. Люд Морнингстар. Возраст. 9 лет. Ур. 0. Сила. И 10-12. Выносливость. И 10-182. Ловкость. И 10-14. Скорость. И 10-11. Магия. И 0-21. Нет. Открытая шкатулка Пандоры. Позволяет просматривать окно статуса. Позволяет накапливать опыт и действовать самостоятельно. Жажда мученика. Позволяет игнорировать боль и ранения, независимо от силы и степени боли травм. Эффект навыка определяется силой воли и желанием жить. Эффект навыка не исцеляет травмы, незначительно замедляя возможную смерть. Неф. Раса. Существо. Позволяет наращивать силу, поедая ядра монстров своего уровня. Тело частично перестроено. Величайший грех. Грешника ждет 666-999 кругов ада, осталось 453-287 перерождений. Каждый новый круг ада памяти душа будет очищена. Может решать, где начнется новый круг ада. Убдати. 10 лет не жизни. Сломано внешним воздействием. До снятия проклятия. 3 месяца, 22 дня. Отец, получилось. Воскликнул мальчик, продемонстрировав миру удлинившиеся клыки. Его глаза на мгновение приняли звериные черты, так как зрачки удлинились, став напоминать две щелки в янтарной радужке, но дивная метаморфоза быстро исчезла. Получилось. Прекрасно, спокойно отозвался Галим, продолжая с улыбкой, размещенной на маске, взирать на ядро своего сына, поблескивающее на окровавленной груди. Мои алгоритмы не сомневались в успехе. Безумие иногда окупается, устало поддакнула Мантикора, выпуская из толстых ноздрей облачко пара. Но монстр улыбался, ведь с его детенышем все было в порядке. «Фух, что дальше? Люту предстоит стать намного сильнее, умнее и лучше», — ответил механизм, аккуратно погладив голову зажмурившего глаза мальчика. «Вскоре эти запасные части, что ты видишь на столе, будут только мешать ему. Не стоит останавливать прогресс и аугментацию. Я больше не буду для вас обузой», — серьезно произнес мальчик, продолжая разглядывать свое окно статуса. На его лице витало спокойствие, а в глазах замерла решимость. «Я обещаю, отец, дядя, какие серьезные речи для маленького монстрика, ха-ха-ха», басовито прорычала Мантикора, полуприкрытыми глазами разглядывая ребенка. «Ах, они так быстро растут». Люд слишком перенапрягся, поэтому медленно впадал в теплую перину сна. Возможно, именно из-за этого он не услышал женский голос, который шепотом пытался достичь мальчика. «Мой милый ребенок», — прошептал голос, наконец, достигая воспаленного разума Люта, но тот был на границе сна, поэтому не обратил на женский шепот внимания. «Ты освободишь меня». Примечание к части. Не вычитывал. Глава 6. «Ты слаб», — произнес тихий механический голос, наносящий серию ударов бронзовыми руками по черному, словно тьма, двухметровому башенному щиту. «У тебя мало силы для нанесения сокрушающих атак, мало ловкости для избегания ударов, и чудовищно мало скорости для сближения с врагами». Еще один удар голема, и щит был разрушен вдребезги, разлетевшись по залу темным дождем из осколков. Механическая рука Ксеноса остановилась у лба молодого парня, чьи янтарные глаза сияли мягким золотистым светом. Наполненный спокойствием взгляд Люта даже не дрогнул от показательной мощи своего отца. Монстр наглядно указал на разницу между нулем и своим уровнем силы, уничтожив металлический щит из не самых плохих сплавов магического металла. «Но ты вынослив», — продолжил Галим, медленно убирая руку. «Ты способен сдерживать удары и игнорировать боль, это будет твоей главной тактикой в любом сражении. Позволь врагам самим сблизиться с тобой, пусть они увидят, что ты слаб, поверят в свое могущество и атакуют тебя, а затем они погибнут, Ведь их эмоции и желания будут брать верх над холодным разумом и непрошибаемой логикой. «Я понял, отец», — кивнул 15-летний парень, стряхивая с черных механических рук, больше напоминающих латные перчатки, остатки прикрепленного щита. Протезы двигались тихо, не издавая шума, плавно, словно это настоящие руки, а не механизмы, созданные гением мастера. Они были идеальны, насколько могут быть идеальны протезы, разработанные человеком. Ведь это было первое творение Люта, созданное его собственными руками. Все мастерство, что он нарабатывал долгие-долгие годы, воплотилось в его теле, в его перемешавшейся с холодным металлом плоти. «Проблему с дистанционными и магическими атаками тебе только предстоит решить», добавил Голем, одобрительно кивнув синей маской. «Но в ближайшем будущем все твои стратегии будут выливаться в следующие. Подпустить к себе, сдержать атаку, ответить, повторить. Таким образом, если не погибнешь, ты сможешь побеждать врагов намного сильнее себя, но для этого нужно соответствующее оружие. Тебе предстоит его создать. Булава или молот», — ответил парень, хрустнув шейными позвонками. «Мои системы предрасположены к первому, но логика говорит, что лучше использовать второе. У молота больше функционал и поверхность поражения, тогда как булава, при определенном стечении обстоятельств, сильнее, но при неумелом обращении она может застрять в теле противника. Ты уже давно самостоятельный, тебе и принимать решение», — Голем махнул рукой, предложив пройти к металлическому столу, после чего продолжил, не сильно изменив интонацию голоса на более тонкую. «Сын, что ты скрываешь от своего творца? Ну?» Парень ухмыльнулся и начал стягивать с себя футболку. «Я хотел, чтобы ты сам проверил. Это сюрприз. Как интересно», — покачал головой Ксенос, проявляя на своей маске две дуги в форме глаз. «Ты же знаешь, что меня невозможно удивить». «Посмотрим», — спокойно ответил парень, присаживаясь на стул. Бронзовый механизм прикоснулся к черной звездочке, виднеющейся на спине Люта. Во все стороны ударила волна света, по воздуху начали витать символы, а на спине молодого авантюриста проявился рисунок разбитого башенного щита. «Ты удивил меня, Лют», — с заминкой произнес Голем. Его системы пришли в тупик, а голос шел вразрез с приказом говорить. Это было впервые за всю долгую жизнь существа, когда Ксенос вел себя подобным образом, и он пришел к логическому выводу, что это было удивление. Ему пришлось прийти к этому выводу, ведь все его логические цепочки говорили об этом. «Да, удивил. Имя: Люд Морнингстар. Возраст: 15 лет. Ур: 0. Сила: и 87. Выносливость: Х 198. Ловкость: и 76. Скорость: и 54. Магия: и 90. Нет. Открытая шкатулка Пандоры. Позволяет просматривать окно статуса. Позволяет накапливать опыт и действовать самостоятельно. Жажда мученика. Позволяет игнорировать боль и ранения, независимо от силы и степени боли травм. Эффект навыка определяется силой воли и желанием жить. Эффект навыка не исцеляет травмы, незначительно замедляя возможную смерть. Раса. Существо. Позволяет наращивать силу, поедая ядра монстров своего уровня. Тело частично перестроено. Неф. Плоть голема. Позволяет пользователю вплетать в свое тело механику без негативных последствий для организма, увеличивает силу и управляемость механических частей. Величайший грех. Грешника ждет 666-999 кругов ада, осталось 453-287 перерождений. Каждый новый круг ада памяти душа будет очищена, может решать, где начнется новый круг ада. «Теперь мы связаны, пап», — серьезно произнес парень, отбрасывая маску спокойствия. На его лице сияла улыбка, а глаза лучились счастьем. «Я твоя плоть, а ты мой творец». Голем несколько мгновений разглядывал крайне серьезные глаза своего сына. Кто знает, о чем думал его холодный разум в этот момент. Возможно, разум утратил свой металл и впервые ощутил счастье. «Люд, мои алгоритмы считают, что тебе пришло время покинуть свое уютное гнездышко. Тебе нужно расправить свои механические крылья и увидеть мир», — тихо произнес бронзовый Ксенос, положив холодную руку на плечо своего творения. «Я осознал, что означает быть мастером, создавшим свой шедевр. Это помогло мне, дало новые знания, новые ощущения. До этого момента я создавал из тебя свой шедевр. Ты не человек, не Ксенос и не механизм, и сейчас тебе пришла пора осознать, что означает быть человеком. Ты готов? Готов?» Парень приложил дрогнувшую руку к щеке и, улыбнувшись уголками губ, кивнул. «Если ты так говоришь, то мои алгоритмы готовы принять твою волю. Дашь мне задание, твои главные цели – стать сильнее, собрать знания, получить связи и осознать, что означает быть человеком. Благодаря тебе я осознал это, теперь твоя очередь прийти к своим собственным умозаключениям. Верхняя пара рук монстра вспыхнула синим цветом, а маска перекрасилась в алый. Твое главное задание, что стоит над остальными целями, вернуться ко мне. Я буду ждать тебя у сердца лабиринта. Прощай, сын. Люк даже не заметил удара, пришедшегося по его шее. Затухающий разум навечно запечатал у себя в памяти лицо отца, отправляющего сына в тернистую дорогу жизни. И это послужило началом первой главы легенды. Легенды о техномансере. Пробуждение было тяжелым. Казалось, что я пролежал на спине, разглядывая потолок темной пещеры, несколько часов или дней, но это было ложью, иллюзией, созданной моим разумом, пытающимся собрать частички пазла под названием «память». Отец поступил грубо, соблюдая свою собственную логику. У нас она отличалась, хоть я и пытался достичь его уровня холодного разума, но мне так и не удалось задуманное. Мы стояли на разных ступенях, и он был намного выше, практически недосягаем для моего теперешнего уровня. Он не дал мне попрощаться с дядей, хотя, дядя ведь обещал сводить меня в один из сокрытых городов ксеносов. Видимо, отец посчитал, что моей плоти там будут не рады, хоть я и научился скрывать свою ауру на всех видимых и невидимых спектрах. Следуя логике, папа посчитал, что мой дядя не сможет меня так просто отпустить, слишком уж он привязался ко мне. Что ж, отец прав, я тоже не хотел бы уходить, и хоть моя душа с разумом стремится на поиски приключений, хочет увидеть солнце и звезды человеческого мира, но ядро навечно осталось в мастерской. Из меня вырвался вздох, и я решил подняться, начиная оглядывать обстановку. Слева я обнаружил сумку, набитую магическими кристаллами, несколькими фолиантами и моим дневником. Сверху торчали магические травы и алый плащ. Плащ, я выпрямился и набросил его на плечи, оглядев себе в сумраке помещения. Он прекрасно скрывал мою спину и спускался к ступням. Также я заметил несколько белых крестов, вышитых на качественной ткани. Спасибо, пап. Не имело значения, где он его взял. Снял с трупа очередного авантюриста, нашел в скрытой сокровищнице, сделал сам или даже получил, как редкую добычу, оставшуюся после смерти монстра. Я был благодарен за этот подарок, что будет согревать мою металлическую плоть во время моих поисков. А вот оружие или хотя бы щита он мне не оставил, что было довольно плохо, но не критично. Это очередное испытание от отца, и если бы я не смог успешно покинуть лабиринт, выбравшись на поверхность, то он бы не стал меня здесь оставлять со столь скудным снаряжением. Сейчас меня может убить любой монстр или авантюрист. Я крайне слаб, так как отстаю на уровень от любого живого существа, нулевых не существует, а я аномалия в слаженной системе. Пропасть между уровнями гигантская, любой второй уровень будет сильнее первого, и так с остальными. Отсюда исходит логическое предположение. Он хочет испытать меня самым сложным образом, встречи с людьми. Без оружия и брони я с вероятностью в 70% погибну от рук первого встречного монстра. Мне неизвестно, какой это этаж, но здесь должны быть люди, раз отец решил, что мой путь наружу начнется отсюда. Встреча должна пройти гладко, но появятся вопросы. Что делает одиночка на этом этаже? Почему со мной все хорошо? Я довольно странный с виду и без оружия. Я кивнул своим мыслям и снял мантию, сунув ее внутрь кожаной сумки, после чего провел через живот рукой, разрывая одежду и плоть, оставляя неглубокие раны. «Начнем», — произнес я вслух, глядя на небольшой, около метра в высоту, выход из пещеры. Я мазнул кровью по лицу и испачкал большую часть одежды, после чего прилег на каменный пол, осыпав одежду грязью. Вопросы могут появиться к моим латным доспехам, в виде протезов на руках и ногах, и главное, чтобы никто не снимал с меня черную футболку, иначе заметит ядро, а оно привлекает внимание, скажем так. ХМ, главное мое отличие от механического разума отца – умение импровизировать и мыслить нестандартно, выходя за рамки человека или ксеноса. Будем использовать это умение. Когда я вылез из своей пещеры, то первым делом осмотрелся по сторонам и остановился, начиная вслушиваться в звуки. Туннель был темным и длинным, по обе стороны от меня располагалось два прохода во тьму, гладкие стены туннеля покрывали сотни трещин, но это обычный вид стены лабиринта. Отец рассказывал, что лабиринт живой и способен ремонтировать любые повреждения, которые ему наносят авантюристы или монстры. Также он способен отвечать на повреждения, иногда порождая монстров прямо из стен. Меня всегда интересовала эта конструкция, но даже отец ничего о ней не знает. Она просто была испокон веков и, скорее всего, лабиринт будет существовать вечно. Мой поиск цели ничего не дал. Стояла гробовая тишина, было настолько тихо, что я слышал потрескивание собственного ядра. Я раскрыл глаза и хмуро огляделся по сторонам, после чего решил применить правило правой руки. У лабиринта есть переходы между этажами, уровни имеют самые разные строения, порой встречаются целые лабиринты в лабиринте, некоторые походят на гигантские открытые пространства, а другие этажи просто прямые, словно луч. Вот мы и проверим последние. Возможно, мне везло. Может, нет, но за 20 минут пути мне не встретилось ни одного монстра, как и авантюриста. Казалось, что этаж полностью пуст или замкнут в круг, который ведет в никуда. Тишина могла бы удручить нормального человека, а я просто привык за годы жизни в мастерской. Лучше спокойствие и тишина, чем постоянные крики и страх смерти за годы вынужденного рабства, где единственным источником света служил факел надсмотрщика. Через полчаса мои слуховые рецепторы уловили чьи-то голоса, человеческие голоса. Сердце забилось быстрее, но разум автоматически похолодел, выстраивая цепочки будущего разговора и действий. Есть вероятность, что на меня нападут, решив убить легкую добычу с мешком провизии. Ведь я раненый одиночка, а люди известны своей жадностью. Главное сразу сказать, что я первачок. У первого уровня физически не может быть ничего ценного, так как новички славятся своей бедностью, как говорил отец, а еще удачей. Но если меня решат убить, то я мало что смогу сделать без оружия одними протезами. Что ж, возможно, я слишком негативно отзываюсь о возможной встрече с авантюристами или, в частности, людьми. Люд, это нелогично. Возьми себя в руки и действуй. Подобными мыслями я успокоил сердце и пошел вперед, готовясь встретить судьбу и начать свое путешествие, свое первое приключение. Примечание к части. Не вычитывал. ГГ. Только с черными перчатками. https://phtasabt.gglay9187dkhfb7mkv1.3 https://phtasabt.gglay7utfmgagn6q2 https://phtasabt.gglay2 Глава 7. Га-га-га, новичок, да ты, походу, поцеловал саму фортуну в филейную часть. Шум народа в трактире прервал громогласный смех дворфа с длинной рыжей бородой. Низкорослый мужчина смеялся, стуча рукой по круглому столику, а его поддерживала остальная компания авантюристов. Около меня сидела человеческая самка с длинными светлыми волосами. У нее была слишком большая концентрация плоти и жиров в районе груди, а тело скрывала белая мантия. Она была первой самкой, которую я увидел со времен своего детства. Странные ощущения. Ее звали Ирина, ей 23, и она авантюрист второго уровня, как и остальная компания, которая, грубо говоря, спасла меня, выведя наружу. Чуть поодаль сидел темноволосый парень около 18 лет на вид. Зак, второй уровень, лучник. К слову, Ирина, маг и, одновременно с этим, поддержка слаженной группы. Слева от меня сидел рыжеволосый дворф, Кайрос, он защитник, несмотря на свой низкий рост, а еще капитан всей группы. Все держится на нем. Ну, а напротив сидит молодая эльфийка, временами попиливающая меня взглядом. У нее темные волосы, очень бледная кожа, практически, как моя, и заостренные уши. А еще большие синие глаза, привлекающие взгляд. Несмотря на свой хрупкий вид, эта девушка основная ударная сила группы и неплохой мечник. Без понятия, чем я настолько заинтересовал ее, мои алгоритмы не смогли вычислить, что ее заинтриговало или озаботило в моем внешнем виде, но Яша, по неизвестной мне причине, уже второй час продолжает сверлить меня взглядом. Мои системы ощущают дискомфорт под подобным взглядом. К сожалению, эту аномалию не удалось исправить. Скажем так, операция «Мир людей» прошла успешно. Даже слишком успешно, отец гордился бы мной. Мне сразу же помогли эти авантюристы из семьи Лаки, как только увидели мое тяжкое состояние. Мне даже дали эликсир здоровья, который буквально на глазах вылечил мои раны. Я никогда не видел эликсира и слышал о них только из механических уст моего отца. Отец, он был прав. Прав, когда говорил, что не все разумные из плоти и крови, злые, какими помнит их моя детская память, ужасными, пытающимися запугать и принести боль. Мои тюремщики питались негативными эмоциями, которые источал я и еще несколько рабов, чьи лица я уже и не помню. Да, отец был прав, все зависит от разумного, и не стоит мерить всех по своему прошлому. Это стало очередным полезным уроком и крупицей знаний, что обязательно помогут мне стать сильнее и обрести связи. Точнее, связи-то я уже обрел. Эти странные существа оказались очень дружелюбными и быстро приняли меня в свою компанию. Они даже разделили со мной пищу, что, по словам отца, признак оказанного доверия. Хотя, возможно, все из-за того, что я вел себя именно так, чтобы понравиться им, чтобы им захотелось помочь мне, не стоит отрицать этого, возможно. Хотя мне, скорее всего, больше не повезло, чем повезло. Эх, забрести на 9-й этаж, я покачал головой, вызывая новую волну смеха у веселящихся за мой счет людей и нелюдей. Тем временем я взглянул за окно, на вечер ночного неба, улицу, наполненную прогуливающимися по вечернему городу людьми и полулюдьми, и огромную темную башню, чья вершина теряется в необъятных небесах. Мир людей был красив, необычайно красив. Здесь было множество зданий, разумных, запахов, шума, растений и разнообразия красок. Свежий, незатхлый воздух наполнял мои легкие, разноцветные здания удивляли своей палитрой цветов, заставляя мои системы замирать, а разум мысленно вздыхать, проводя параллели к лабиринту. Когда я только покинул огромную дырку, что под башней, служившую входом в лабиринт, то тут же волевым усилием успокоил взмыленный разум. Мне пришлось заставить себя реагировать на все так, словно все хорошо, будто так происходит каждый день и ничего необычного нет, ведь так, ну, я искренне старался вести себя подобным образом, не зря тренировался, готовясь к этому дню. К слову, логические цепочки предполагают, что эльфийка заметила мое, по мнению ее системы и алгоритмов, нестандартное поведение, вот она и сверлит меня взглядом. В общем, разум был счастлив увидеть мир людей, но тело не выражало этой радости, имитируя стандартное, взятое из книг с рассказами, поведение человека и авантюриста. А, главное, что ты от монстров отбился. Зак припал к деревянной кружке, в которой пенилось холодное пиво, после чего смачно рыгнул, тут же получив подзатыльник от светловолосой особи с большими мешками жира. Бедная, как они не мешают ее процессам во время похода или битвы, ведь с такой грудью очень трудно соблюдать баланс. Эй, манеры, Зак. Ирина подняла указательный палец вверх и нахмурила острые брови, стрельнув стушевавшегося мужчину зелеными глазами. Сколько можно тебя учить? Ха-ха, извини, дорогая. Она наша мамочка. Ко мне наклонился Кайрос и, приложив ко рту руку, засмеялся в пышную бороду, завязанную в несколько косичек. Всех строит, даже такого старика, как я, га-га-га. Тебе и 30 не дашь, ответил ему я, отпивая немного горького напитка. Никогда не пил алкоголь, но он мне скорее не нравится, чем нравится. Я люблю сладкое, вроде магического меда, что собирается на одном из уровней. Дядя часто носил мне круглые цветы кувшинки, где было много этих лакомств. Ха-ха, пацан, не дай моей внешности обмануть себя, воскликнул мужчина, хлопнув меня по руке, вызывая звонкий щелчок, но он даже глазом не повел. Мне 64, я же полулюд, как и большинство здесь. А, не знаешь, сколько живут дворфы? Пока бухать могут, столько и живут, га-га-га. Многие с тобой не согласятся, умник, весело отозвался Зак, взлохматив темные волосы. Но да, Люд, тебе везет. Хорошо, что путь назад был расчищен, наверное, лабиринт заманил тебя в один из новых проходов. Ходят слухи, что такое часто случается, особенно с зелеными новичками. Чего тебя вообще потянуло вперед? Несколько страшных тварей придают хорошее ускорение, с той же улыбкой ответил я, переводя взгляд на эльфийку. Извини, у меня что-то на лице, кровь осталась. Нет, девушка не сильно покраснела и быстро отвела взгляд, заставляя Зака как-то странно похихикать, состроив не менее странное выражение лица, будто он что-то замышляет или нечто подобное. Ты странный. Я пожал плечами, в уме выругавшись и быстро исправив алгоритмы поведения, начиная обдумывать, на чем же я мог проколоться и как это исправить. А может, тебе просто понравился новичок? Хе-хе-хе, Зак подался немного вперед, оглядев присутствующих слегка захмелевшим взглядом. Потерял оружие, но не сдался и до конца искал выход из сложившейся ситуации. Не это ли жажда жизни истинного авантюриста? А, что скажете, народ? Да, Хором закричали все присутствующие в трактире, заставив меня вздрогнуть. Я никак не ожидал подобного от остальных, неужто авантюристы настолько социальный народ? Ах, ты растопил сердце нашей ледяной принцессы, улыбнулась Ирина, приложив к покрасневшим щекам руки. Молодость, это так прекрасно. Дураки, буркнула эльфийка, скрывая лицо в кружке с чем-то ароматным. Никто мне не понравился, этот новичок просто странный. Вот почему ты не снимаешь броню, а, ох, не могу, я покрутил правой рукой, продолжая смотреть в ее глаза. Госпожа запретила, таково мое посвящение в кузнецы. Руки не должны касаться ничего, кроме руды и оружия с броней. Тьфу, кузнецы. Кайрос выплюнул в сторону струйку пива, неверяще оглядев меня вспыхнувшими какими-то странными огоньками глазами. Так ты кузнец, Люд? Да, я пожал плечами. А что, новый сынишка Гефеста? По затихшему трактиру прошли шепотки разговоров, а я мысленно улыбнулся, так как мои расчеты подтвердились и народ сам определил мне роль и возможную историю. Главное ничего не рассказывать и отвечать туманно, а там посмотрим и будем действовать от ситуации. И зачем ты поперся в лабиринт без группы? Серьезно спросил Кайрос, отставляя в сторону кружку. Или Гефест сошла с ума, отправляя новеньких в одиночку и без слаженной поддержки отряда? Госпожа здесь ни при чем, не хочу быть обузой. Я откинулся на спинку стула и скрестил руки перед грудью, навесив на лицо кривую улыбку. Кузнецов все недооценивают, а мой поход уже окупился. Я похлопал рукой по сумке, стоящие у ноги, в знак подтверждения своих слов. «Ао, а у тебя шарики из орехалка?» Дворф широко оскалился и, подхватив свою кружку, резко вскочил на стол, чтобы его видели присутствующие. «Ну шо, народ, у кузнецов есть яйца?» «Да, тогда за это и выпьем, га-га-га, бухнем, бухнем», поддержал веселящегося дворфа Люд, подымая свои напитки или кулаки в воздух. Я оглядывал разворачивающееся безумие и ударялся своей кружкой с подходящими людьми, называющими свои имена, а сам размышлял на тему того, что все прошло даже слишком успешно. Выбранная стратегия поведения – уважаемая профессия, ведь именно кузнецы снабжают авантюристов самым важным в их работе, придуманная история, избранная этими же людьми, все прошло качественно, мои системы были довольны успехом, а в разуме мелькали числа с двумя нулями и значками процентов в конце. В общем-то, лично меня удивляет местное дружелюбие и всеобщее веселье, причем с зеленым новичком. Но это не странно, ведь меня спасли, я рассказал увлекательную историю, что, возможно, разлетится слухами по городу. То есть меня и этих людей связывает событие и появившаяся история. Ну и авантюризм, это такая профессия, которая всегда ходит в ногу со смертью. Поэтому, как говорится в книгах, представители этой профессии живут теперешним днем, не думая о прошлом и будущем. Ведь всегда есть вероятность смерти при следующем походе в лабиринт, поэтому нужно веселиться и жить в свое удовольствие. Не скажу, что не разделяю подобное мнение, оно мне даже очень импонирует, ведь я и сам долгое время грезил приключениями, но о будущем нужно думать, придумывая алгоритмы действий на любое событие. Ведь я пообещал отцу, что никогда не умру. Так что, Яша, не хочешь как-нибудь погулять с этим молодым кузнецом? Поинтересовался у закашлившейся эльфийки Зак. Будешь, хе-хе, выбивать из него скидки на оружие и броню, а мы тебе спасибо скажем. Ну, ты же понимаешь, как выбивать, хе-хе. Не обращая на него внимания, посоветовала мне Ирина, неодобрительно покосившись на порядком подвыпившего парня. Он пьет мало, но хмелеет быстро. За это мы прозвали его молнией. «Хи-хи, эй, хочешь со мной погулять?» – поинтересовался я у Яши, следуя предложению. «Заодно и город покажут, почему бы и нет». Теперь уже все присутствующие закашлялись, после чего громогласно засмеялись, а эльфийка, чьи длинные уши покраснели до самых кончиков, подскочила и побежала на выход. «Я сказал что-то не то», – спокойно поинтересовался я у кашляющего, в перерывах между смехом, дворфа, стучащего себя по груди кулаком. Эх, и так всегда. Хаем, с самками сложно общаться. Будет трудно найти себе самку, как однажды посоветовал мне дядя, и я уже понимаю, почему. Их алгоритмы удивляют меня, возможно, все эльфийки такие, или только эта особь. С разумными вообще трудно общаться. Первые несколько десятков минут после встречи с этой группой авантюристов, я буквально заставлял себя разговаривать, шутить, подбирая шутки из книг, и вообще высказывать свою радость от подобной встречи и моего спасения. Внутри же я был напряжен и готов в любой момент ответить на атаку, ну, а спустя некоторое время мои системы адаптировались к происходящему, и я более-менее успокоил свои алгоритмы, строящие сотни тактик отступления или убийств. КХМ, ты, га-га-га, Люд, удивишься, но нашу холодную принцессу все опасаются, вот и не приглашают, а духи, погулять. Дворф силой заставил себя успокоиться, запив свой смех алкоголем. Фух, так вот, новичок, она очень комплексует по этому поводу, а ты вот так, да и в лицо. Кузнец, синоним слова мужик, эх, мне бы твой возраст, и я бы потягал барышень за вплетенные в бороды косички, га-га-га. ХМ, у самок бывает повышенная растительность на лице, а я считал, что из-за гормонов у них крайне редко подобное, и это вообще признак гормональной нестабильности. Ох, не держи на нее зла, мальчик, произнесла Ирина, тепло улыбнувшись и взглянув на выход. Она просто стесняется. Я не держу, это нелогично. Зачем мне злиться на девушку, которую я повстречал сегодняшним днем? Наоборот, я благодарен ей и ее группе, что они помогли мне влиться в общество. Они первые, после отца с дядей, разумные, которые отнеслись ко мне, как к человеку. Только за это я уже благодарен им. Вы хорошие люди, искренне произнес я, отпивая немного горьковатой жидкости. Я рад, что встретил именно вас. Ох, кузнец, ты заставляешь меня плакать. И бородатый дворф взаправду заплакал, заставив мои алгоритмы на мгновение остановиться, а глаз нервно дернуться. Полулюди очень странные. Когда напьется, он становится очень эмоциональным, посетовала Ирина, закатив глаза. Ох, Люд, порой внешность так обманчива, не так ли? Ты права, я отпил еще несколько глотков из кружки, после чего отставил в сторону пустую посудину и облокотился об скрещенные на столе руки. Вы же из семьи Лаки, и каков ваш бог? Наверное, великий. Ах, Лаки, она очень сложная, со вздохом отозвалась девушка, наморщив нос. Очень сложная. Ты же в городе недавно, так, хотя не отвечай, приехал бы раньше, так о новом кузнеце бы уже давно все знали. Лаки известна в городе не только за то, что ее семья одна из самых сильных, но и за свое ребяческое поведение. Лапает девушек, словно старик-извращенец, БРР, но мы все ее любим, так как она всегда заботится о нас, не дает падать духом и многое другое. К ней нужно просто привыкнуть. Лаки, женщина, ХМ, а я думал, что это парень, хотя в книгах не был указан пол бога или богини, но перечень имен присутствовал. А еще, судя по мимике этой самки, она искренне верит в свои слова. Что ж, возможно, с Лаки я однажды побеседую на тему своего проклятия, кто знает, как ляжет судьба и перечень совпадений. А еще с ней не заскучаешь, поддакнул валяющийся лицом в столе Зак, воинственно приподнимая дрожащий кулак. Ох, что-то мне фигово, народ, несите ведро, выкрикнул дворф, глядя на позеленевшее лицо своего товарища. Ведро, о, в целом, мир людей начинал мне нравиться. Здесь было весело, своя дивная атмосфера, другой мир, расположенный над тьмой лабиринта. Я взглянул на потемневшее ночное небо, на котором начались зажигаться первые звезды. Небольшие сияющие осколки кристаллов устилали весь небосвод. Нет, не кристаллов лабиринта, а звезд. Их были сотни тысяч, и в данный момент они сияли ради меня, проводя свой свет прямо к моему ядру, а от него и в душу, зарождая в ней искреннее счастье. А, малый, звезды, Кайрос проследил за моим взглядом и ухмыльнулся в испачканную пенкой бороду, облокачиваясь об стол. В молодости я любил смотреть на эти огоньки после возвращения с очередной экспедиции в лабиринт, а потом привык, га-га. Эх, немного завидно твоим ощущениям, но зависть белая, ты не подумай. Ничего, я понимаю, я кивнул и еле слышно вздохнул, выпуская через сжатые зубы воздух. Я бы тоже завидовал, узрев подобную красоту. Примечание к части, не вычитывал. Глава 8. Если мы распрощались не друзьями, то хорошими знакомыми уж точно. Я помог довести Зака до улицы, принадлежащей семейству Лаки, после чего отправился искать ночлег для собственного тела. Конечно, я мог не провожать своих новых знакомых, да и они отказывались, но логические цепочки предположили, что помощь, которая, в общем-то, и не требовалась, так как Кайрос мог нести своего товарища в одной руке, несмотря на свой рост. Так вот, помощь вышла мне в плюс. Я укрепил образованные между нами связи, а еще узнал, где находится главная база их семьи. Моим системам понравились эти люди и полулюди. Вместе с ними я впервые за долгое время ощутил нечто странное, веселье. Не такое, как с отцом или дядей, а другое, неправильное веселье. Мне было весело с ними общаться, я искренне улыбался, а иногда даже позволял себе смеяться. Я осознал значение термина «дружба». Нет, не такая дружба, как у меня с отцом или дядей, а с кем-то иным, не с родичами, а с новыми знакомыми. С подобными мыслями я разбирал все вчерашние события, глядя на звезды с одной из косых крыш довольно высокого здания. Отсюда казалось, что звезды и огромная круглая луна становятся намного ближе. Протяни руку, и я смогу прикоснуться к ним своим металлом, сняв с бескрайних небес. Это было воистину прекрасным зрелищем. Я осознал, почему дядя настолько сильно стремился в человеческий мир. А еще мне было немного грустно, ведь отец с дядей остались в темных пучинах лабиринта. Мне бы очень хотелось, чтобы они увидели это зрелище, будучи рядом со мной. Это стало еще одной целью, которую мне только предстоит исполнить в далеком или недалеком будущем. Завтра, точнее, уже сегодня будет трудный день. Мне предстоит обменять ядра монстров и растения на местную валюту, узнать ценовую политику, по возможности отыскать себе мастерскую с кузней для последующей аугментации и отправиться в лабиринт. Я обязан узнать, насколько я слабее обычного монстра первого уровня. Как я понял из разговоров, на первом этаже водятся кобальды и гоблины. Это тупые антропоморфные твари, поодиночке они не слишком опасны для новичков, разве что для самых глупых и слабых, но они, в основном, передвигаются группами. В этом проблема, а еще в том, что я нулевой. По-хорошему, мне нужно найти группу, но нет, неизвестные и непроверенные люди несут больше опасности, чем те же монстры. Я не знаю, как будет реагировать мое окно статуса на монстров и их возможное убийство, как я буду нарабатывать опыт и получу ли первый уровень за убийство хотя бы одного или нескольких монстров. Вдруг начнется некое светопреставление, как когда отец проглядывал мой статус. У возможных напарников точно появятся вопросы. ХМ, система уровней вообще довольно странная штука. Чтобы получить хотя бы один уровень, нужно сделать нечто, что удивит самих богов. Убить сильного монстра, что на уровень сильнее пользователя, выполнить необычайно трудное задание, сделать невероятное открытие и так далее. Вопрос в следующем. Кого мне нужно удивить, с моими-то странностями окна статуса? Возможно, себя? Нет, это звучит глупо и нелогично, но все же, как мне прогрессировать? Что ж, только время покажет. А сейчас мне нужно опасаться того, что я начал своей металлической плотью, Гефеста и других богов. Я распустил слухи, правда, не уверен, что сделал это правильно, так как у меня никогда не было опыта в этом деле, но мои алгоритмы дают мне около 32% на то, что мои действия окончились успешно и о новом кузнеце будут говорить. Это лишь вопрос времени, когда узнают, что я не сын Гефеста, то есть не состою в ее семье или, как говорят местные, культе. Нет, я не подтверждал того, что Гефест – моя богиня, так что претензий к моей личности быть не должно, но, всегда остается но. Судя по собранной информации, в Арария, за исключением семьи Гефеста, больше нет богов, специализирующихся на кузнечном деле. Нет, подобные боги существуют, но их крайне мало, особенно известных. И тут появляюсь я, новичок-кузнец. В будущем я собираюсь подрабатывать кузнецом, так как деньги мне точно потребуются, так что народ поймет, что я не лжец. Если меня нарекут лжецом, то я просто попрошу доказательства и возможные говоруны быстро сдуются. И все же почему-то я уверен, что появятся проблемы. Не те, которые я перечислил, а проблемы, о которых мои системы даже не догадываются, хотя мои алгоритмы со мной не согласны. Возможно, это интуиция, но это дело будущего, как я и говорил, а сейчас эти остатки плоти, скрывающие ядро монстра, лежат и смотрят на красивое звездное небо, медленно впадая в сон. Сегодняшний день дал мне много новых знаний, связей и новые ощущения. Надеюсь, последующие дни выдадутся не менее продуктивными. С подобными мыслями я медленно уснул, слыша в разуме чей-то далекий шепот или сон. Я стоял перед прозрачной витриной магазина и, приложив руку к подбородку, хмуро разглядывал вычурное магическое оружие. Несколько мечей, искривленный кинжал с синим лезвием и фиолетовая булава. Под каждым из них странные надписи, вроде Фростморн под двуручным клинком, или жало под кинжалом, а чуть ниже указана цена с несколькими нолями. Местная валюта, использующаяся, как оказалось, практически по всему миру, валис, сокращенное обозначение, перечеркнутое двумя полосками буквы «В». Цена клинков удивляла, заставляя мои системы замереть от недоумения. К примеру, за 800 тысяч можно купить дом. Да, я уже узнавал, и вот это оружие стоит немного больше. Ну как, немного, даже очень много. И самое ужасное, что эти магические кинжалы и мечи – обычный металлолом. Вычурное оружие для дурачков. Нет, магия в них есть. Возможно, они очень сильны, но наметанный глаз видит, что они не идеальны. Я уверен, что дай мне несколько месяцев, материалы, ядра сильных монстров и цель, и я бы сделал лучше. Мои брови поползли вниз, выражая мои хмурые эмоции, после чего я оглядел свою правую руку. Я год работал над этими запасными частями, вкладывая в них свою душу и ядро. Это работа всей моей жизни, и она не идеальна, требует улучшения, постоянных калибровок и энергии, черпаемой из слабого ядра, но она качественная. Даже отец похвалил меня за то, что я старался, в отличие от создателя этих кусков магического металла. Я бы не стал использовать этот фростморн даже для нарезки магических трав. Люд, ты действуешь нелогично. Успокойся, почему ты злишься на чужую криворукость, лишенную мастерства и чувства прекрасного, лишенную любви к холодному металлу? Подобные мысли враз успокоили меня, вернув лицу обычное спокойствие. Хм, постоянно забываю, что я человек, который может действовать нелогично, например, ощущать чувство злости на незнакомого неумеху. Ничего не могу с собой поделать. Если и существует грех, как указано в моем окне статуса, то подобная работа – точно грех. Я в последний раз с болью оглядел бедные куски магического железа, принявшие эту неидеальную форму, после чего перевел взгляд на хмурое стальное небо, из которого на мое лицо падали первые капельки прохладной воды. Вода появляется с неба, это так нелогично, хм. Что ж, сегодняшний день оказался полнейшей неудачей. Мне пришлось изменить паттерны действия из-за случившегося. А случилось вот что. Мне просто физически не удалось обменять магические камни. Да, остаются травы, но их тоже так просто не обменять, так как мне неизвестны их цены. В чем проблема? В том, что в этом мире существует такая организация, как гильдия. Именно гильдия официально делает из тебя авантюриста, именно в ней можно брать задания или, как их называют местные, квесты. Именно гильдия обменивает ядра монстров на деньги. У них неофициальная монополия на эту работу. Если кому-либо нужны ядра, то ты оставляешь заказ на эти самые магические камни в гильдии, и они уже продают их или создают квест, который идет прямиком авантюристам. Все просто, мои системы даже не удивлены, я ожидал чего-то подобного, но не в такой степени. Мне казалось, что я смогу продать ядра, не являясь авантюристом, но вот оно как вышло. Зачем гильдия так сделала? Им, как и авантюристам, выгодней, когда есть устойчивая цена на те или иные ядра. Получил магический камень, отдаешь и получаешь свои заслуженные кровные. Все логично, будет много торговцев, рынок будет неспокойным и может обвалиться, так как каждый день авантюристы приносят тысячи и тысячи всевозможных ядер. Почему я не могу зарегистрировать себя, как авантюриста? Потому что для этого нужны только два требования. Твое имя и твой уровень. Узнают, что я нулевой, появится очень много проблем, которых я вполне логично хотел бы избежать. Травы, к слову, как и добычу с монстров, тоже сдают гильдии, но можно попытаться продать самому. Просто в гильдии все это дело намного быстрее оценивают и, главное, честно, а мне даже приблизительно неизвестно, сколько будут стоить мои травы, так как я не знаю их названий, что используются в мире людей. Меня могут попытаться обмануть, точнее, меня обязательно обманут. Ага, для оценки тоже нужно быть авантюристом, так что так просто название я не получу. Конечно, я всегда могу попробовать продать ядра собственноручно или попросить кого-то из авантюристов сделать это за меня, но появляются те же проблемы, что и раньше, только в более крупных масштабах. Начнем с того, что мне даже и близко не дадут примерную цену ядра, да и никто не захочет покупать эти ядра у мутного парня, который почему-то не может сдать их в гильдию, а более сильные авантюристы, если я попрошу их продать, просто заберут ядра и покрутят пальцем у виска, посмеявшись больному в лицо. «Плохо», — вырвалось из меня. Я поправил ремешки сумки и плащ, после чего побрел по улице, огибая спешащих скрыться от дождя людей и полулюдей. Нет оружия, нет брони, но есть руки и ноги. Отправиться в лабиринт так нелогично. Я могу умереть или утерять свою сумку, чего я хотел бы избежать. Попытаться выйти на черный рынок негативно. Мне неизвестно, как добиться исполнения этой цели. Нужно придумать новые паттерны действий. Действовать спокойно и с умом, не полагаясь на эмоции. Я накинул на голову капюшон, прекращая омывать свои волосы прохладным дождем, после чего на мгновение покосился в сторону небольшого каменного домика, где стояла высокая девушка с длинными волосами цвета крови. Через ее правый глаз проходила кожаная повязка черного цвета. На девушке были зауженные темные штаны, белая блузка, прекрасно подчеркивающие объемные мешки жира, кожаные сапоги на высоких каблуках и синие перчатки до локтей. Но привлекло меня не это, а густая божественная аура, которую это существо скрывало. Скрывало, но не полностью. Богиня не отрывала своего единственного глаза от моей руки, виднеющейся из-под плаща. Заметила мою ауру? Нет, у нее бы не вышло. Я настолько скрыл ее, что сам не ощущаю, так что она, нет, судя по всему, эту самку привлекла моя рука. Почему? Увидела, что это протез. Негативно. Мои руки не отличить от человеческих рук в доспехе. Или все же заметила. Я прищурил глаза и спокойно отвел взгляд, будто ничего не происходит, скрыв руку плащом, а сам отправился дальше, скрываясь за углом каменного здания от острого взгляда. «Плохо», — повторил я, прикладывая прохладную руку к губам. «Нужно действовать. Если вчера мне повезло с Кайросом и остальными, то сегодня все в точности наоборот. Моя удача иссякла. Придется продавать травы, их не настолько жалко. Отправлюсь в магический магазин или в магазинчик зельеварения. Буду пытаться прочитать мимику попавшихся мне особей. Если поймаю на лжи, покину магазин и отправлюсь в другой, заодно и название травок узнаем. Это при условии, что у меня захотят купить эти травы и не обманут с названием. Нужны деньги хотя бы на одну ночь в таверне и оружие с броней, после чего придется форсировать события с убийством монстров. Мне нужен первый уровень. Гефест, какие, хе-хе, боги. Весело воскликнула худенькая девушка с завязанными в хвост светло-алыми волосами. На ней был надет фиолетовый топ, скрывающий небольшую грудь и оголяющий белую, словно фарфор, кожу живота, крайне маленькие черные шорты, чулки до бедер того же цвета и фиолетовые сапоги. Алые глаза прикрыты в узкие щелочки, отчего казалось, что они полностью закрыты, а на лице застыла приветливая улыбка и, по совместительству, обычная маска. Гефест отвела взгляд от бегущих по улице людей, взглянув на богиню обмана. Лаки часто одевалась и вела себя странно, пытаясь своим поведением вывести остальных из себя, заставить смеяться или просто проявить какую-либо эмоцию, но Гефест хорошо знала, какой хитрый манипулятор скрывается под маской показательного веселья. «Здравствуй, Лаки, чего ты хотела?» – спокойно произнесла девушка, продолжая обдумывать увиденное несколько минут назад. «Ну почему сразу хотела, М?» Богиня покосилась на стекающую с козырька, защищающего двух существ от дождя, струйку воды, продолжив весело улыбаться. «Твоя подруга не может просто увидеться с кузнецом?» «Да, не может», — устало ответила Эловолосе, взглянув на кровожадную улыбку Лаки. «Зачем ты искала меня?» «Сразу предупреждаю, что все кузнецы заняты ближайшие несколько дней. Поступил важный заказ на материалы для экспедиции в неизведанную зону». «Эф, да я же сказала, что не для этого пришла», — воскликнула девушка, заводя руки за голову. «А пришла я посмотреть на твоего новенького. Новые кузнецы — всегда новость, ну и я могу попробовать переманить его, хе-хе-хе». «Не получится», — Гефест проигнорировала злобный смех богини, вновь переводя взгляд в сторону. «Ха-ха, это еще почему?» Лаки закашлялась и возмущенно взглянула на богиню кузнечного дела. «Ты сомневаешься в моих способностях? Или в этом идеальном теле?» Гефест несколько мгновений оглядывала идеальное тело, которое все за глаза называют доской, после чего улыбнулась и отрицательно покачала головой, продолжив. «Нет у меня новенького». «Нет», — переспросила божество, глупо захлопав глазами и оглянувшись по сторонам в поисках поддержки. «Точно? Подожди, подожди, подожди». Один из моих деток охал и ахал, рассказывая про первачка кузнеца с шарами из орехалка, которого вытащили с 9-го этажа. «Я даже решила взять на себя смелость и отчитать тебя за то, что разрешила новичку отправиться без группы, и «я бы не разрешила», перебила ее Гефест, прикрывая глаз. Выходит, богиню обмана сделали в ее же игре, ТЦ, нет, здесь что-то не так, Лаки прикусила ноготь большого пальца, оглядев улицу. Лжец, да нет, Кайрос с Ириной и остальными хорошо отзывались о нем, даже слишком хорошо. Не думаю, что кому-то придет в голову врать о принадлежности к семье, такие долго не живут, свои же прирежут. Тогда он не врал, но новичок не твой. Гефест пожала плечами и раскрыла глаз, оглядев широкую улыбку Лаки. Кайрос искренне верил, что этот люд служит тебе, но судя по его словам, тот ни разу не подтвердил этого. Он еще удивился, что госпожа Малова разрешила ему пойти одному. «Ао, а сколько у нас богинь-кузнецов? Ты, да вулкан со сварок. Как интересно, кто-то решил вступить в игру, подвинув твои лавры, Возможно, спокойно отозвалась Гефест, после чего вышла из-под навеса под усиливающийся дождь. Хочешь с ним встретиться? Ну естественно, это же весело. Глаза богини пылали двумя огоньками энтузиазма. Я тоже хотела бы с ним поговорить, медленно ответила девушка, начиная идти в сторону района кузнецов. Если встретишь, отправь его ко мне, хорошо? Ао, ну ура, а ты просишь, протянула Лаки, вновь повесив на лицо маску веселья, идеально сочетающуюся с ее истинными эмоциями, то я подумаю, хе-хе, благодарю, кивнула богиня на прощание, припоминая черную перчатку парня. Арария иногда напоминал богине небольшую деревню, а не огромный город, слухи разносились с невероятной скоростью, и вот уже с утра к ней в комнату ломится ученица, желая узреть новичка. После расспроса и нескольких минут слабо покалывающей мигрени, Гефест приняла решение собственными глазами взглянуть на глупца, решившего покончить жизнь самым интересным способом, ну и помочь ему, если он окажется достойным. Для этого она час простояла на главной дороге к башне, расположившись неподалеку от гильдии, ведь новенькие часто берут легкие задания на устранение монстров и только после этого идут в лабиринт. И она не прогадала, заметив этого парня. Ао, ожидание окупилось сполна. Гефест сразу поняла, что в ближайшее время жить станет намного интереснее. Мир смертных вообще был очень интересным местом, и уже не раз успел удивить богиню, но подобные события ей нравились больше всего. Ведь становилось веселее, а веселье – главная причина, по которой все боги отправляются в Нижний мир. Хоть Гефест и не могла использовать магию, так как это запрещено в мире смертных, но она была мастером своего дела, стоящим над другими мастерами, поэтому с легкостью могла определить броню, ее качество и даже мастера лишь по одному мимолетному взгляду. И то, что она увидела на том мало-белом мальчишке, это точно не было броней. И сделал ее новичок, девушка сразу заметила множество недочетов. Талантливый, но новичок. Новичок-кузнец. Или не совсем кузнец. Интересно, прошептала Гефест, начиная мять влажный край блузки. Белый и алый. Примечание к части. Лаки. https://gglphotos5n7bmjp20pxx2 https://gglphotos8fkhj9 https://gglphotos8y9cuumrat1it8 https://gglphotos4e1upfr8 https://gglphotos1hgfkfgziahtk8 Гефест. https://gglphotos6gf6gbgimvris9 https://gglphotos8tuigbu33c57wire9 https://gglphotos3hz6hbmblhu9bamn6 https://gglphotos c2re9itsinibitsduf7 https://gglphotos6c2tuav6wqwl2f8 Глава 9. 50 тысяч. Это моя последняя цена. Воскликнул пухлый мужчина, утирая бегущие слезы. Торговец из Вавилона. Это та огромная башня, которая защищает город от подземелья, не давая монстрам вырваться на свободу. Построенная полностью из магметаллов, эта башня взаправду гигантская. Даже удивляет, что кому-то удалось создать нечто столь невообразимое. Архитектурный шедевр, я бы сказал. Внутри башни расположено множество магазинов, принадлежащих семьям всевозможных богов. Есть даже винные и обычные забегаловки, типа «купил-поел». И именно здесь мне наконец-то улыбнулась удача, я нашел, кому продать травы.